Глава 18. Виталий, а когда ты собирался мне сказать, что теперь и бороться работают на тебя? Вежливо поинтересовался отец, когда я вернулся из военного городка и подъехал ко дворцу Дожа, поскольку хотел спросить у Энрико, готовы ли инструменты и мастера под наши с ним задумки с чеканкой монет. А? Я отвел взгляд от украшенной мозаикой стены его рабочего кабинета. «Да как-то закрутился, завертелся, сам знаешь, как это бывает». «То есть жизнь тебя вообще ничему не учит?» Он показал на мое тело. «Одного кровного врага тебе показалось мало. Ты решил приблизить к себе еще одного, взамен того, кто тебя предал. Или ждешь, сколько еще своих людей к тебе подведет Бадаэр, чтобы захапать сокровища?» «Что-то кругом, отец, я не наблюдаю второго Гая Юлия Цезаря или Ричарда Львиное Сердце», огрызнулся в ответ я. Я попросил тебя дать мне вменяемого человека, кого-нибудь, кто может выполнять роль военачальника, да и вообще готов работать на меня. Ты помнишь тот длинный перечень имен, что дал мне? Нет, вот и я не помню. Или у тебя есть претензии к военному опыту Пьетро Бороцци? К этому нет, но ко всему остальному он сделал глубокомысленную паузу. Очень даже есть. Не говоря про 50 лет кровавой вражды, когда их дом присоединился к роду Бадаэр, выступив против нас. «Этот разговор ни о чем, отец. Я который раз спрашиваю у тебя, кто готов из наших союзников работать на меня? Ты не сильно мне в этом помогаешь, поскольку большая часть из лучших уже работает на тебя, и отдавать их мне ты не хочешь, предлагая взамен посредственностей. Вот мне и приходится брать тех, кто хорош, но не из твоего круга влияния, несмотря на все сопутствующие риски. В этот раз я попробовала взять род, у которого кроме кровной мести есть и другие приоритеты в жизни. Нищие бороться для этого подходили лучше всего». «Ну так ты уменьши свои требования», — не согласился он. «Тебе только лучших подавай. А где их найти, этих лучших?» «Оскудела Венеция на таланты», — тяжело вздохнул я. «Кстати, о них. Сегодня вечером будешь еще разбираться с талантами у нас дома. Братья что-то взяли на себя больше, чем нужно, и стали приставать к Амире. Мне пришлось вмешаться». Энрико тут же нахмурился, попросил подробностей, а выслушав, покачал головой. «Ладно, разберемся. Но ты чтобы тоже был, как мама и сказала». «Хорошо. Так что там с мастерами?» «Меняешь тему?» «Вот ищешь ты опять себе приключений». Он все еще хмурый покачал головой. «Хорошо. Поехали, раз сам пришел. Хотя бы расскажешь и покажешь им свои придумки сразу в деле». «Отлично!» — обрадовался я. «Тогда чего мы ждем?» Отец, грустно покачивая головой, позвал свою свиту и охрану. Ко всему этому добавился еще мой отряд из 40 человек. И такой кавалькадой мы выдвинулись в сторону арсенала. Мы добрались до нужного места быстро, несмотря на многочисленную свиту, взбудоражив по пути множество людей, которые подумали, что Дож приехал на верфь с проверкой. Началась суета, забегали люди, а мы, как ни в чем не бывало, отправились к каменному зданию, стоявшему особняком от складов полуготовых кораблей. Меня занесли внутрь, и отец приказал всем покинуть дом. Эта таинственность меня интриговала, и я с любопытством смотрел, как он нажал на пару подсвечников, и камин вместе с куском стены повернулся, показывая проход. «Погоди, сейчас за тобой придут», — сказал он, беря факел и спускаясь вниз. И правда, через 10 минут двое крепких мужчин поднялись, и, вытащив из носилок, один из них выдрузил меня себе на спину. Первый пошел подсвечивать путь, а второй, внимательно смотря под ноги, стал спускать нас по крутой винтовой лестнице. Попали мы в огромное помещение, выложенное кирпичом. Причем им было вымощено все кругом — пол, стены и даже потолок. Впервые я видел нечто подобное. Вот, собственно говоря, секретная часть большого монетного двора. Именно здесь вынашиваются и проверяются все идеи по изготовлению и защите монет. Отец, стоявший рядом еще с двумя людьми, гордо обвел рукой все вокруг. «Как понимаешь, о ее существовании и тем более местоположении никому говорить нельзя». «Это понятно», — хмыкнул я, все еще находясь на спине у мастера. «А пол и потолок замощены, чтобы работники подкоп не сделали и не вынесли деньги?» Люди переглянулись и ухмыльнулись. «В том числе и для этого». Энрико показал опустить меня на лавку и иронично продолжил. «Прошу, твой выход, сын». Под снисходительными взглядами мастеров, словно говорящими мне, «О чем нам, опытным чеканщикам, может сейчас поведать ребенок?» Я достал специально найденный среди всех монет серебряный динарий, показав его им. Тонкая, обрезанная в нескольких местах монета была на пятую часть меньше по размеру, чем оригинал. Достав и относительно новый динарий, я приложил их друг к дружке. «Как понимаете, доверия к подобным деньгам будет мало, если мы хотим, чтобы наши деньги использовались в других странах». «Но на новой монете будет предусмотрен гурт, сеньор Виталя», не согласился со мной мастер, протягивая образец. «Вот, посмотрите». Я взял в руки образец мотопана, который был явно лучше того, что имелось сейчас. Небольшие рубчики на аверсе монеты, видимо, и должны были означать эту самую защиту. Попросив зубило и молоток, я отрезал кусочек металла толщиной с волос от монеты, особо ничего не повредив. А поскольку новые мотопаны предполагалось чеканить из особо чистого серебра 985-й пробы, то мне легко удалось свой срез еще и скрыть, потеряв монету о камне пола. «Держите!» — вернул я образец обратно мастеру, демонстративно оставив себе тонкую отрезанную часть. Она была маленькой, едва заметной, но всем стало понятно, что если со 100 монет отрезать так по чуть-чуть, то убыль для Венеции будет уже значительной, а доверие к самим деньгам упадет. «Ты где так наловчился?» — удивился отец моим навыкам. «Лучше не буду этого рассказывать. К тому же мы сейчас не об этом. Монеты вы можете называть как хотите, но делать мы их будем двух видов — золотыми и серебряными. К тому же, как сказал отец, образы всех них уже готовы». Энрико подтверждающе кивнул. «Отлично. Тогда предлагаю начать». Я показал на небольшой серебряный слиток, лежащий неподалеку. «Раскуйте его в не сильно тонкую ленту, а чтобы соблюсти единообразие, вот вам шаблон. Она должна пролезать через это отверстие». Я достал из карманов своей одежды две скрепленные деревяшки из плотной породы дерева, имеющие прямоугольный зазор между собой в 2 мм. Делал я его по памяти, чтобы монеты не были слишком тонкими или слишком толстыми. «Пабло, приступай», — показал отец одному из мастеров. Тот, пожав плечами, взял второго человека себе в помощь, и поскольку маленькая кузня была с прогретыми жаром углями, довольно быстро сделали мне серебряную ленту, которая проделась через отверстие в деревяшках. «Понятное дело, что потом сделаете себе нормальные металлические стандарты», — прокомментировал я, когда вытащил ленту с другой стороны. «Это я так, в качестве примера сделал». «Вы подготовили, как я просил, трубу с заточенным и закаленным концом?» Мастера протянули мне требуемое. Я оглядел ее и признал годной, поскольку полосу металла просто изогнули на наковальне в окружность и соединили кузнечной варкой кончики, получив грубое подобие трубы. «И это потом тоже переделайте», сделав круг более правильным. Я приказал достать молот и, приставив трубку к серебряной ленте, сделать 3 кругляша. Закаленное железо без труда ровно обрезало то, что нужно. «Треть работы сделана!» Я передал один из кругляшей отцу, и он с изумлением, впрочем, как и остальные мастера, стал его рассматривать. Их взгляды, когда они признали мой метод более пригодным, чем имеющийся, когда они расковывали кусочки серебра по одному, были бесценны. Улыбочки и понимающие взгляды исчезли с их лиц, зато они приобрели сосредоточенное выражение. «Давайте мне штемпели, рисунки которых я вам передал». Я протянул руку, и один из мастеров отдал мне воплощение в металле моего творчества на бумаге. «Рисунок фольверка я вам подготовлю позже». Я закрепил реверсный штемпель с поднятыми бортиками на предоставленном мне крепеже и положил в него один из кружочков. Принцип очень простой. С большой высоты падает тяжелый груз, имеющий на конце обратный аверсный штемпель. Я показал на тот, что держал в руках, и приказал одному из мастеров положить его сверху уже готовой конструкции и ударить по нему кувалдой, желательно при этом не попав себе по руке. Он иронично хмыкнул и, занеся самый тяжелый инструмент, который нашел в помещении, силой опустил его на обух штемпеля. К развалившейся тройной конструкции бросились все, и когда отец поднял монету, на которой с обеих сторон был почти четко выбит простой рисунок от штемпелей, он ошеломленно сначала сам осмотрел ее, затем отдал мастерам, которые превратились на несколько минут в неподвижную скульптурную композицию. «Достоинство моего метода в том, что его можно повторить один в один». Я позвал мастеров, которые, передавая друг другу монету, все еще не могли поверить в произошедшее на их глазах маленькое чудо. «Возьмите второй кружок и сделайте то же самое». Когда в моих руках оказался брат-близнец первой монеты, я с гордостью показал ее отцу, который и сам понял, что я был прав, прося его отложить выпуск денег. «Ну и последнее», — заключил я. «Как вы, наверное, обратили внимание, монеты я сделал не тонкие, как вы привыкли, а такие, чтобы можно было нанести гурт не на сторонах, а на ребре. Дело это сложное, но кое-что я все же придумал на первое время. Вы отлили зубчатые колеса и станину с рукоятью под них, как я нарисовал». Мастера притащили бронзовые шестерни с удлиненными втулками. Поморщившись, я показал почистить следы от литейной формы, чтобы они были гладкими. «Так, вставляем зубья одной в другую. крепим все на станине и проворачиваем рычаг, закрепленный на одном из зубчатых колес», — комментировал я свои действия. Но попытка провернуть шестерни провалилась. Мастера в этот раз уже не улыбались и не ехидничали, а бросились смотреть, из-за чего это произошло. Оказалось, нужно было напильником подработать некоторые зубцы, которые плохо пролились из металла. Повторная сборка и проворот двух шестерней был осуществлен успешнее. «Отлично. Вставляем монету между ними», — положил я свой экземпляр. «И придерживаем, чтобы не выпало». Монета, зажатая между двух удлиненных втулок от шестеренок, расстояние между которыми было заранее определено размерами кругляша, скрипнула, когда вокруг нее провернулись те самые бронзовые втулки с гравированным на них зигзагом. И на ребре новой монеты появились первые наметки гурта, также зигзагообразного. «Так, надо еще немного подработать зубья шестеренок. Слишком большой кругляш оказался», — поморщился я, увидев результат. «Также нужно чуть сдвинуть шестерни ближе друг к другу». Мастера тут же кинулись это делать, и повторная попытка была более успешной. Ясно видимый зигзаг появился на гурте монеты. «С рисунком, расстоянием и прочим будете экспериментировать уже сами. Я хоть и был критично настроен к сделанному на коленке образцу, но он получился во много раз лучше ранее представленного мне метапана». Отец стоял и рассматривал монету, пока мастера делали гурт на втором образце. «Надеюсь, вы мое золото переделаете бесплатно?» — задал я животрепещущий вопрос. «А то знаю я грабительские тарифы монетного двора». Энрико очнулся от созерцания и улыбнулся от моих слов. «Что-то мне подсказывает, Витали, что пора тебе памятник ставить на площади Святого Марка. Как считаешь, Пабло?» Тот, кто расковывал слиток в полосу, а затем первым бросился помогать мне устранять проблемы подготовленных инструментов, штемпелей и зубчатых колес, покачал головой. «Я скажу честно, сеньор Энрико», — пробасил он. «Думал сначала, что это просто ваша прихоть, со всеми этими подделками и запросами. Ведь монета, которую подготовили мы, лучшая из того, что сейчас есть. И я так думал до того самого момента, пока у меня в руках не оказалось это». Он покрутил в руках немного неровный кругляш с четким рисунком, приятно ощущавшимся в руке из-за своей толщины и ребристого гурта. «Не побоюсь этого слова. Сегодня мы создали шедевр, на который будут равняться все. Конечно, сеньор Витали прав. Для его придумок еще очень многое нужно сделать и переделать, но предложенные принципы понятны и легко воспроизводимы, так что я готов даже скинуться на эту статую в его полный рост». «Который еще пока не очень большой», — пошутил другой мастер. «Предлагаю поставить ее сейчас, пока он не вырос, и не придумал еще чего-то такого же уровня. Сейчас статуя обойдется городу явно дешевле». Все пятеро переглянулись и рассмеялись удачной шутке. Отец хохотал громче всех при этом. «Это все, конечно, смешно, но вы так и не ответили. Деньги из моего золота. Сделаете не по обычным своим грабительским тарифам?» Попытался урезонить я их. «Мы что-нибудь придумаем, сын», — вытер слезы отец. «Уж поверь». «Как ты сам меня учил, давайте составим договор», — ворчливо ответил я. «А то обещать все гораздо». «Энрико, кого ты вырастил на свою голову?» — изумились мастера, бывшие, видимо, в хороших отношениях с отцом, поскольку весьма вольно разговаривали с правителем Венецианской республики. «Будет тебе договор». Тот сам удивленно покачал головой, как раз после вечернего разговора. «Эй, нечестно семейные дела в деловые вплетать!» — возмутился я под новый громкий всплеск смеха. «Идем, на сегодня мы закончили». Он попросил мастеров отнести меня наверх. «Но, надеюсь, ты не откажешься посмотреть последним взглядом образцы перед началом производства новых монет, просто чтобы убедиться, что тебя все устраивает». «А скидка за это на переплавку золота будет?» — подозрительно прищурился я. Раздавшийся смех снизу, а также качнувшаяся спина моего носильщика показали, что не стоит шутить, пока я нахожусь в подвешенном состоянии. «Я укажу тебя как моего помощника в составлении проекта денежной реформы». Отец наконец перестал улыбаться и стал серьезнее. «Поэтому совет легко будет убедить предоставить тебе отдельный тариф на чеканку монет из твоего серебра и золота. Но совсем уж бесплатно это сделать даже и не надейся». «И то хлеб», — проворчал я, устраиваясь в носилках, и благодаря мастера за то, что он аккуратно меня донес. Тот, улыбнувшись, склонил голову, прежде чем исчезнуть в проеме, который вскоре закрылся, когда отец снова пошаманил с подсвечниками. «Зови слуг, идем домой», — сказал он, поворачиваясь ко мне лицом, когда убедился, что со стеной все в порядке. «Для всех остальных это мой рабочий кабинет в арсенале. Так что, если спросят, мы с тобой обсуждали как раз эту самую реформу». «Это я уже понял», — кивнул я, свистом привлекая внимание стражи, находящейся за дверью.